Глава 12. Вой сирены кареты скорой помощи ворвался в некрепкий сон Кирилла, заставив его вздрогнуть. Открыв глаза, мужчина, приподнявшись, проследил взглядом за промчавшейся мимо машины с мигалками, а затем, сев, устало провел ладонями по лицу. Ожидание очень утомляло, и все присутствующие в машине уже были вымотаны бездействием. «Я долго проспал?» – спросил он у Олега, который так и продолжал играть в телефоне. «И получаса не прошло», – не отрываясь от своего занятия, ответил волк. «Черт, только задремал, и тут этот твой...» Договорить Кирилл не успел, замолчав на полуслове, потому что из-за угла появилось несколько полицейских машин, которые направились в ту же сторону, что и скорая. «Что-то странное происходит, какое-то непонятное брожение», – прокомментировал ситуацию волк, сидящий за рулем. «Может, на дороге что-то случилось? Авария там?» Кирилл задумчиво проследил за движением очередной машины гаишников и приказал. «Заводи мотор, едем за ними». «Ты думаешь, это связано как-то с Глебом?» – уточнил Олег. «Не знаю, но проверить не помешает. Они действительно очень задерживаются. И лучше перестраховаться лишний раз», – ответил Кирилл, напряженно вглядываясь вперед. Они выехали на трассу. И еще издалека мужчина заметил машину, которую они пригнали для Глеба. «Босс, смотри!» – сосредоточенно произнес водитель, разглядывая чужую машину, которая стояла почти посреди дороги, преграждая проезд. С двух сторон уже растянули ленту. Трасса была полностью перекрыта, и никакой транспорт не пропускали, кроме служебных автомобилей. Поэтому на въезд уже собралось приличное количество машин, а соответственно и зевак. Гаишник махнул жезлом, показывая, что необходимо припарковаться у обочины. «Здравствуйте, младший лейтенант Карельский. К сожалению, проезд пока невозможен», – коротко сообщил представитель власти. «Простите, а что случилось?» – поинтересовался Кирилл, внимательно рассматривая мужчину. Тот был очень бледен. Полосатая палка жезла немного подрагивала в его руках, а испарина на лбу выдавала волнение. «Это служебная информация. Как только дорогу освободят, вы сможете продолжить свой путь дальше», – довольно резко ответил он, давая понять, что разговаривать дальше не намерен. И тогда волк решил применить к нему свои способности, чтобы быстро узнать необходимую информацию. Поймав взгляд гаишника, Кирилл проник в его разум и, воздействуя на него, отдал приказ. Мужчина, будто погруженный в транс, отрешенно заговорил, рассказывая все, что ему было известно. «На дороге два трупа. Один с пулевым ранением, а второй – у него разорвано горло, и все вокруг в крови. Что произошло, пока не ясно. А единственная свидетельница бормочет какую-то чушь о собаках-оборотнях и все время рыдает». Волки переглянулись, понимая, что игра вновь преподнесла им всем неожиданный сюрприз. «Я забираю девушку, и мы тут же уезжаем. Здесь слишком много людей. Звоните Руслану, пусть высылает подмогу, которая здесь все подчистит», – приказал Кирилл и вышел из машины. «Сейчас ты проведешь меня к девушке. Если кто-то спросит, отвечай, что я психолог», – отдал мысленный приказ, и гаишник, как послушная кукла, повел его за ограждение. Кирилл шел за ним и по дороге осматривался. Ему сразу бросилось в глаза обнаженное тело Глеба, у которого стояло несколько сотрудников полиции. Они осматривали его, что-то тщательно записывая в свои бумаги. Тело второго мужчины было прикрыто куском брезента, но часть лица и рыжих волос ему все же удалось рассмотреть. Волк из Австралии. Видимо, он тут их ждал. Между ним и Глебом произошел бой, отсюда рваная рана на горле, хотя оба в человеческом облике. И откуда пулевое ранение? Размышлял Кирилл, не совсем понимая, что же здесь произошло на самом деле. «Простите, вы кто?» Мужской голос привлек его внимание. Перед ним стоял один из полицейских, который с подозрением смотрел на него. «Посторонним здесь быть запрещено. Можно ваши документы?» «Это психолог. Его прислали из управления, чтобы он побеседовал с девушкой», – ответил за него гаишник. «Психолог?» – уточнил полицейский. А потом махнул рукой в сторону. «Еще один? Ваши уже приехали. Они вон там». Кирилл посмотрел в указанную сторону. И порыв ветра донес до него аромат чужих волков. А потом увидел ее, уникальную женщину, из-за которой погибло столько игроков. Она сидела в полицейской машине, бессмысленно смотря куда-то вдаль, а рядом с ней стояли свободные. Кирилл едва сдержал яростный рык и, с трудом удерживая на лице маску безразличия, обратился к гаишнику. «Спасибо, что проводили. Дальше я дойду сам». А мысленно приказал: «Возвращайся на свое место». Кирилл понимал, что появление свободных на территории серых не случайно, и поэтому поспешил к девушке. Чем ближе он подходил, тем больше понимал: Катерина в состоянии шока. Ее руки мелко вздрагивали, а лицо было бледным, как мел. Она безжизненно смотрела на него, но по стеклянному взгляду было понятно: девушка в трансе и ничего не понимает. Он решительным шагом направился к ней. И тут, как по команде, свободные волки обернулись. Клинок и его люди упустили много времени, сначала простояв в пробке, а затем догоняя незадачливого водителя. И прибыли на место трагедии, когда уже все закончилось. И оба волка были мертвы. А вокруг собрались водители из других машин. Кто-то звонил в полицию, кто-то вызывал скорую. А двое мужчин отвели Катю в сторону и пытались напоить успокоительным. Вокруг было слишком много людей. И тем не менее, Клинок принял решение увести ее из этого места, воспользовавшись даром внушения, но не успел. Подъехали стражи правопорядка и мгновенно оцепили все вокруг, чтобы свидетели не затоптали улики. Волк стоял в толпе и наблюдал за работой людей, обдумывая, как поступить. Первоочередной задачей он определил – увести девушку в безопасное место, а уж потом заняться зачисткой всех следов и уничтожением тел оборотней. Он решил представиться психологом и едва подошел к девушке, как тут же уловил аромат серого самца. Для него это стало неожиданностью. Клинок подозревал, что Руслан, впрочем, как и другие альфы, помогает своему игроку, но не думал, что его люди находятся так близко. «Что тут происходит?» Без предисловий спросил Кирилл, подойдя почти вплотную к свободным. «Как вы здесь оказались?» «Аналогичный вопрос», довольно резко ответил свободный волк. Мужчины недовольно смотрели друг на друга, прожигая взглядами. Эта встреча, в принципе, для каждого стала неприятной неожиданностью. И у обоих была одна цель – отвезти Катю в безопасное, спокойное место. И каждый считал, что она должна поехать именно с ним. «Игра закончилась», – процедил Клинок. «Уникальная самка осталась без защиты. Поэтому я забираю ее в дом Мигеля. И именно он решит ее дальнейшую судьбу». «Я и сам вижу, что игроки мертвы. Но девушка поедет со мной и моими людьми. Это наша территория», — ответил Кирилл. «Ты нарушаешь закон. Женщина родилась и воспитывалась на наших землях. И именно серые теперь несут за нее ответственность». «Нет», — покачал головой свободный. «Она не ваша самка и не имеет к вам отношения. Ее судьба будет решена позже. А пока я ее доставлю в дом судьи. Мой альфа сам доставит уникальную самочку в дом Мигеля. И это будет правильно. Она сейчас в шоке. Ей нужен отдых и помощь квалифицированного специалиста. В данный момент перелет лишь навредит ей. Руслан позаботится о девушке». Кирилл пытался доводами объяснить свою правоту, потому что откровенное столкновение сейчас было ни к чему. Ведь оборотни и так уже привлекли к себе немало внимания. «Нет, самка едет с нами», упрямо повторял свободный. «Надеюсь увести девушку в дом Мигеля». В словах Серого была истина, но он опасался, что его босс будет в ярости, если он оставит Катю на территории Серых, и поэтому настаивал на своем. «Послушай, ты же умный волк. Девушке необходима срочная помощь. У его альфы безупречная репутация, и на территории стаи Кате ничего не угрожает. А как только она будет в состоянии, Руслан обязательно привезет ее в дом Мигеля, потому что просто не может быть иначе. Ведь Глеб мертв». Стон Кати привлек внимание мужчин. Оба синхронно повернулись в ее сторону и с сочувствием посмотрели на нее. Казалось бы, невменяемая девушка все-таки услышала последние слова Кирилла и теперь вновь начала плакать. Она захлебывалась в рыданиях, постоянно шепча что-то о собаках и о том, что Глеб не мог вот так умереть. В их сторону полицейские бросали заинтересованные взгляды, и Клинок понял, что пора отсюда уходить. Людей было слишком много, а способностями массового гипноза волки не обладали. «Берем девушку и уходим отсюда вместе. Вокруг слишком много посторонних», – тихо произнес Кирилл, который тоже заметил любопытные взгляды. Не дожидаясь ответа, он шагнул к Кате и рывком поднял ее, крепко обняв за плечи. «Не плачь, девочка, все у тебя будет хорошо». С этими словами он медленно повел девушку к своей машине. Свободные молча последовали за ним. Клинок, хоть и был недоволен, но понимал, Серый прав, и отсюда надо валить. Внезапно им преградил дорогу один из полицейских. Мужчина окинул их подозрительным взглядом, а потом, слегка прищурившись, спросил. «Простите, куда вы уводите свидетельницу? Мы еще не опросили ее и не записали показания». «Девушке необходима помощь. Мы доставим ее в ближайшую клинику. Сейчас она не в состоянии ответить на ваши вопросы. Разве вы сами не видите?» — рявкнул волк, пытаясь обойти мужчину. Но тот не позволил этого сделать. «В какую больницу? Можно посмотреть ваши документы?» — настойчиво попросил мужчина, немного повысив тон, чем привлек внимание коллег. Клинок переглянулся с Кириллом, и тот тихо сказал: «Мои люди уже сообщили нашему Альфе о случившемся, и помощь вот-вот прибудет. Увози девушку, а я пока разрулю ситуацию», — ответил свободный волк, а потом перевел взгляд на полицейского и широко улыбнулся. «Конечно, пройдемте в мою машину». А сам уже залез в его мысли, делая из него послушную марионетку. Он прекрасно понимал, что зевак, как и полицейских, слишком много, и всем стереть воспоминания просто невозможно. Поэтому решил дождаться людей Руслана и все уладить с помощью внушения денег. Ведь ради них люди на многое готовы закрыть глаза и забыть о том, что видели. Клинок проследил взглядом, как Кирилл вывел девушку из оцепенения, и мысленно приказал полицейскому вернуться на свое рабочее место. А затем, повернувшись к своим людям, дал указание: «Внимательно следим за ситуацией. Если кто-то начинает спрашивать о Кате, моментально уничтожаем все воспоминания о ней. Надо провести зачистку, чтобы никто и не вспомнил, что она была здесь». Волки послушно рассредоточились по периметру, вливаясь в толпу полицейских, одетых в штатское. А Клинок направился к людям, которые оказали первую помощь Кате. Ему надо было побеседовать с ними, чтобы понять, нуждаются ли их воспоминания в коррекции. Телефонный звонок ворвался в сон Руслана, бесцеремонно прервав его навязчивой мелодией. Сонно приподняв голову, мужчина увидел спящую рядом девушку и со стоном закрыл глаза, будто надеясь, что видение пропадет. Назойливый сигнал прекратился, но ему уже было не до сна. Голова раскалывалась, а состояние было хуже некуда, будто трамвай переехал. Он попытался восстановить в своей памяти хронологический порядок событий вчерашнего вечера, но получалось плохо. Вчера его компания заключила очередной контракт, и сделку, как всегда, решили отметить в ресторане. Руслан совсем не ожидал, что один из его партнеров окажется отцом Лилии и явится на банкет вместе с ней. Девушка не сводила с него глаз, всячески заигрывала и привлекала к себе внимание. Он так устал от нее, что ждал и не мог дождаться того момента, когда сможет покинуть данное заведение, не оскорбив своих новых партнеров уходом. В какой-то момент праздника Руслан понял, что довольно сильно пьян. Перед глазами все расплывалось и двоилось, и он не понимал причины такого своего состояния. Потому что выпил совсем немного, да и волки по своей природе были устойчивы к алкоголю. Спешно попрощавшись с коллегами, мужчина направился на стоянку, где шофер поставил автомобиль. Внезапно его догнала Лилия и предложила помощь. Вроде он отказывался, а потом часть воспоминаний буквально стерли из его памяти. Вот они едут по ночной трассе, а в следующем воспоминании Лилия оседлала его бедра и расстегивает пуговицы на рубашке. Перед глазами мелькали сцены прошедшей бурной ночи. Да и спящая рядом обнаженная девушка подтверждала, что Руслан вновь с ней переспал. И, скорее всего, нашел себе очередные неприятности на свой хвост. «Черт, я ее в прошлый раз еле выставил, и вот она опять здесь. Как я мог притащить ее домой?» — размышлял он, когда вновь раздался телефонный звонок. Руслан, морщась от головной боли, сел на постели и, схватив руками сотовый, рявкнул: «Слушаю». «Это Олег». Мужчина быстро и лаконично излагал происшедшие события. А Руслан тем временем, не веря своим ушам, вскочил и заметался по комнате. В его голове не укладывалось, что на финальной линии оба игрока погибли. И теперь судьба ценного приза под вопросом. За всю историю игр такое произошло впервые. И он действительно был растерян. «Нам нужна помощь. Слишком много свидетелей. Да и девушка. Выезжаю, сбросьте на пост охраны ваши координаты», — приказал он и, сбросив звонок, замер. В голове хаотично метались мысли. Разноречивые эмоции разрывали его изнутри. Он не мог поверить, что Глеб погиб, почти дойдя до финишной прямой. Ему было безумно жалко этого молодого волка, хотя Руслан и понимал, что свою участь он выбрал сам, прекрасно зная, каким может быть исход игры. «Спи спокойно, брат. Ты погиб достойно. И, надеюсь, Луна подарит тебе перерождение». Мысленно попрощался он спокойным и стал обдумывать свои дальнейшие действия. По словам Олега, волки прилично наследили, и пока было совсем непонятно, где уникальная самочка и в каком она состоянии. А на данный момент самым главным было вытащить ее из этой передряги. Плюхнувшись на постель, он набрал номер волка, который занимался безопасностью поселка. Едва сняли трубку, Руслан кратко произнес: «Матвей, у нас чрезвычайная ситуация. Готовь вертолет и несколько волков. Вылетаем через 15 минут. На основной компьютер Олег должен скинуть координаты». «Все понял, будем готовы», — послышался ответ, и Руслан сбросил звонок. Голова раскалывалась, но, увы, позволить себе сейчас отдых он не мог. «Что со мной такое? Неужели паленый алкоголь?» Мужчина бросил взгляд на спящую Лилию. «Как? Как я мог вновь притащить ее в свой дом? Явно не в себе. Черт! Вот и что с ней делать? Наверное, еще прислуга не пришла». Прошлепав босыми ногами в ванную, мужчина включил воду и, встав под прохладной струей, пытался привести эмоции в порядок и накидать приблизительный план дальнейших действий. И контрастный душ действительно помог, потому что через несколько минут вялость отступила, и к Руслану вернулась ясность ума. Когда он вошел в свою спальню, Лилия все так же безмятежно спала, уткнувшись лицом в его подушку. Первым порывом было разбудить ее, а потом мужчина подумал, что сейчас ему совсем не до выяснения отношений, и, быстро одевшись, спустился вниз. К его облегчению в гостиной уже хозяйничала служанка, которая парочистителем чистила диванные подушки. Увидев своего Альфу, она в знак уважения склонила голову и тихо поздоровалась. «Доброе утро. Что-то вы сегодня рано. Кофе?» «Нет», — отказался он. «Алина, в моей спальне спит девушка. Будь добра, разбуди ее и отправь домой на такси». «Как скажете, Альфа». Служанка понятливо улыбнулась. Гости женского пола часто бывали в доме, и вся прислуга давно к этому привыкла. «Вызови доктора. Пусть ждет моего приезда. И подготовь комнату рядом с моей. Возможно, у нас будет гостья», — отдал приказ Руслан и направился в кабинет. Волк не знал, как сложатся обстоятельства, и понимал, что судьбу уникальной самочки будет решать большой совет. Но пока она на его территории, он был просто обязан обеспечить ей безопасность и комфорт. А самое надежное место в поселке – это его дом. Открыв сейф, в котором всегда держал наличные деньги для непредвиденных ситуаций, таких как сейчас, он вытащил пачки долларов и спешно и крайне небрежно распихал их по кожаному портфелю. Деньги давно не имели для него значения, но мужчина прекрасно знал, что они – один из главных инструментов в отношениях со многими людьми, которые нередко были алчными и жадными. За зеленые бумажки можно было купить любую информацию, уладить любое дело и изменить ситуацию так, как было необходимо. Бросив взгляд на часы, Руслан поторопился и вскоре уже входил в здание, где располагался основной пункт охраны. Его люди во главе с Матвеем уже были собраны, а на задней площадке шумели лопасти вертолета. Окинув всех серьезным взглядом, он поставил сумку с деньгами на стол и кратко обрисовал создавшуюся ситуацию. Глеб погиб, но он унес с собой жизнь противника. Разборка произошла в людном месте. Ваша цель – уничтожить все улики, похоронить тела, затереть все следы и изъять всю информацию о девушке. Ее никогда там не было. Понятно? Его люди, вооруженные до зубов, кивнули. Руслан направился к вертолету. надеясь, что его людям удалось найти Катю, и она уже находится в безопасности. Кирилл бросил взгляд на Катю, которая остекленевшими глазами смотрела в одну точку и периодически всхлипывала. Он позвал ее по имени, но она никак не отреагировала. Ее состояние вызывало у него опасения, но как помочь ей мужчина не знал и был рад тому, что, по крайней мере, она перестала безудержно рыдать. Едва им удалось выйти из оцепления, он тут же усадил девушку и приказал водителю мчаться как можно быстрее, подальше от этого места, а сам связался с Русланом. Он кратко рассказал другу о произошедшем, уточнив, в каком неадекватном состоянии находится самочка. Все обсудив, они договорились о том, что вертолет заберет их в безлюдном месте, чтобы не привлекать лишнего внимания. Воспользовавшись виртуальной картой, они свернули с основной трассы и, проехав несколько деревень, оказались на какой-то пустынной проселочной дороге среди полей. Выбрав относительно открытую местность, волки сбросили Руслану их координаты, и теперь им ничего не оставалось, как ждать помощи. Катя вновь всхлипнула, и по ее щекам побежали горькие слезы. Олег бросил на нее сочувствующий взгляд и протянул Кириллу бутылочку с водой. «Может, напоить ее успокаивающим?» – предложил он, рассматривая девушку. Мужчина принюхался, пытаясь уловить ее аромат, и никак не мог понять, почему у нее нет индивидуального запаха. Олег чувствовал, как эта самочка заинтересовала его волка, и с трудом сдерживался от оборота. Его зверь рвался на свободу, чтобы понять, почему эта самка для него так безлика и в то же время так желанна. «Олег!» – повысил голос Кир, видя, как вспыхнули в его глазах опасные желтые блики. «Уйми зверя! Это женщина под защитой Руслана!» Мужчина тряхнул головой и быстро отвернулся. «Прости», — глухо произнес он, — «эта самка будоражит моего волка, и рядом с ней контролировать его становится все труднее». «Думаешь, ты один такой?» — промолвил волк, сидящий за рулем автомобиля. «На то она и уникальная самка, чтобы будить нас желание. Вроде умом понимаешь, нельзя, но зверь требует другого». «Босс, я выйду, прогуляюсь», — сообщил он, и, не дождавшись ответа, выскочил из машины. Олег, не раздумывая, поспешил вслед за ним. Их уход был похож на бегство, и Кирилл их понимал. Вновь посмотрев на Катю, он тяжело вздохнул. Непонятный аромат девушки будоражил его, привлекая своей загадочностью. Зверь тянулся к ней, хотя он сам, рассматривая бледную зареванную девушку, понимал, что внешне она абсолютно не его типаж. Он предпочитал блондинок с пышными формами. А Катя была похожа на хрупкую статуэтку, которую ему почему-то хотелось оберегать. Эти чувства были так для него необычны. Когда раздался шум вертолета, он неожиданно для самого себя облегченно выдохнул. Увидев друга, Кирилл вышел из машины и пошел навстречу другу. «Ну как у вас дела? Как девушка?» – задал вопрос Руслан, смотря на Катю. «Плохо. То рыдает, как сумасшедшая, то просто замыкается в себе. Как я понял, разборка Глеба и Рыжего произошла на ее глазах. Там какая-то странная история, и непонятно, что же произошло на самом деле. Но оба мертвы. Я своими глазами видел их тела. В вертолете деньги. Этой суммы хватит, чтобы закрыть всем рты и изъять необходимую информацию. Возьми с собой часть людей. Остальные скоро подтянутся. Девушку я забираю с собой». Руслан разговаривал с Кириллом, но все его мысли занимала женщина, сидящая в машине. Даже сейчас, растрепанная и ужасно бледная, она казалась ему прекрасной. Порыв ветра донес до него аромат свежескошенной травы, солнца и меда, морского бриза и неповторимый аромат хвои. Он глубоко вздохнул и от пронзившего чувства наслаждения прикрыл глаза. Руслан чувствовал, что его волка безумно тянет к этой женщине, как ни к одной другой. «Рус, ты меня слышишь?» Кир положил ему руку на плечо, вынуждая посмотреть на себя. Увидев в глазах друга желтые отблески, он усмехнулся и промолвил. «И тебя тоже скрутило? К ней тянет всех волков, не зря она уникальная. Каждый желает ее подмять под себя и сделать своей». Его прервал разъяренный рык Руслана, который невольно выпустил свою силу, подавляя членов своей стаи. Кирилл опустил голову, признавая право сильнейшего, и с удивлением в голосе прокомментировал ситуацию. «Руслан, успокойся, никто из нас не претендует на эту девушку. Руслан!» Мужчина отвел в сторону взгляд и на несколько мгновений прикрыл глаза, успокаивая своего разъяренного волка, готового сейчас вцепиться в глотку лучшего друга, посмевшего намекнуть на то, что желает женщину, которая его так тянет. «Выбери людей, которых возьмешь с собой». В его голосе звучали нотки рычания. Несмотря на Кирилла, он подошел к машине. Катерина так и продолжала тупо смотреть вперед, стеклянным взглядом. «Здравствуйте», – поздоровался он, но ответа не получил. «Я приехал за вами». Девушка будто его не слышала и не замечала. Наклонившись, он осторожно провел рукой по ее ноге и опустил ее на землю. Тоже проделал со второй. Обрегая ладонью ее затылок, он обхватил ее за талию, вынуждая выйти из машины. Понимая, что девушка находится в неадекватном состоянии, он бережно подхватил ее на руки и направился к вертолету. Проходя мимо Кирилла, он попросил: «Если получится, привези тело Глеба домой. Мы должны его проводить по нашим законам». Он был отчаянным и смелым волком и заслужил это. Едва услышав имя близкого человека, Катя взвыла и стала вырываться, рыдая и крича несвязные слова. «Глеб? Глеб, нет! Отпусти меня, Глеб!» Руслан, не ожидавший подобного, едва не уронил, но, быстро собравшись, лишь крепче прижал Катю к себе. «Успокойся! Тише, девочка, тише!» Он убаюкивал ее, словно ребенка. Что-то говорил, пытаясь достучаться до ее разума, не обращая внимания на удары кулаков по своим плечам. Она была похожа на разъяренную кошку, но даже такой она нравилась волку. В какой-то момент девушка резко обмякла и, уткнувшись лицом в его грудь, затихла. «Жду новостей», – бросил Руслан и спешно направился в вертолет. Один из волков протянул руку, чтобы помочь ему забраться, но тут же опешил, когда услышал недовольный рык своего главы. Он послушно отступил в сторону. Мужчина ловко запрыгнул на ступеньку и плюхнулся в кресло, усадив Катю на колени. «Взлетай», – отдал команду пилоту Руслан, и машина мягко оторвалась от земли. Его люди старались на него не смотреть, опасаясь попасть под его гнев. Волк же, откинувшись в кресле, крепче прижал к себе Катю, которая затихла, вновь впав в апатичное состояние. Он чувствовал, что его рубашка промокла от ее слез. Ему было жаль, что ей все это пришлось пережить. Еще его безумно волновал вопрос, почему она насквозь провоняла Глебом. Лишь один ответ пришел ему на ум. И от этой мысли вновь проснулась ярость. Страшная догадка пронзила его разум, и он, отодвинув волосы девушки, рванул ворот ее рубашки. Не увидев брачной метки, мужчина облегченно выдохнул. Катя явно стала женщиной Глеба, но этот поганец смог удержаться и не поставить ей метку, а иначе, что будет иначе, он даже думать не хотел, и лишь сильнее прижал девушку к себе. Собственнические замашки с каждой секундой охватывали его все сильнее. И Руслан не понимал, связано ли это с тем, что Катя своим непонятным ароматом желанной самки пробудила в нем инстинкт защитника, или она его истинная пара.